Глава 33. О скелетах в фундаменте экономического чуда. Год 411 от воцарения династии Лантаров, середина ноября. Место действия. Королевство Минг, терство Минг, город Дарт. Наконец у меня случилось долгожданное, невероятное событие. Я получил доступ к электронным библиотекам своего предыдущего места воплощения. Если быть точным, то не совсем предыдущего, а очень-очень на него похожего. В найденном моими следопытами мире меня предыдущего и моих близких никогда не было. Было еще несколько очень незначительных отличий в ряде известных мне дат или фамилий политиков. Но в целом история развивалась очень и очень похожим образом. Ну, развалился СССР не 19 декабря 91 года, а на 7 дней позже. Ну, вместо Волкова в роли тоже президента между Путиным и Путиным побыл кто-то почти неотличимый от него с такой же пушистой фамилией. При беглом знакомстве других отличий я не заметил. Нахождение мира породило множество технических проблем по организации доступа, которые я благополучно спихнул на супермозг. Лишь помог решить главную проблему, которая поначалу у Искина вызвала оторопь. Как пробросить межмировой канал, если действует запрет на передачу энергии между вселенными? Если не мыслить в лоб прямолинейно, основываясь на одной лишь логике, то все решилось довольно просто. Для подключения к интернету мира 21 века оказалось достаточно вселить в сервер у тамошних провайдеров моих астральных торчков. И вуаля, вот она, физическая возможность подключения. Астральный торчок оказался самым удивительным элементом схемотехники, какой только можно представить. Он позволил передавать информацию между мирами в обход запрета на переток энергии. Это оказалось возможным потому, что его можно было растянуть на два мира. Пока одна его часть в моем нынешнем мире торчала и балдела, вторая, висела присосавшись к разъему на той стороне, исправно передавая сигналы в обе стороны. Как именно проходили сигналы внутри торчка, ни я, ни Магаискин выяснять не стали, работает ладно. Причем к скорости прохождения сигнала не было никаких нареканий, задержка практически неизмеримая. С точки зрения торчка оказаться встроенным в канал передачи данных означало вытянуть счастливый билет. Это же пожизненный непрекращающийся кайф, так что все участники сделки были довольны. С торчка на нашей стороне снимать сигнал оказалось проще простого. В режиме «остановись мгновение» даже стробоскопические осциллографы один не понадобились. Посредством магии света сигнал можно было визуализировать вживую в реальном масштабе времени, нарушая все мыслимые представления физики 21 века о возможном. Несколько дней вся чудовищная мощь моего магического суперкомпьютера впахивала над задачей повторения в этом мире вычислительного устройства, способного подключиться к интернету того мира. Под это дело пришлось сделать даже для моего Искина сопроцессор на бежевой, провидческой энергии, что позволило в кратчайшие сроки вскрыть протоколы, начиная с физического и далее вверх по стеку. И тут карта пошла. На несколько последующих дней я выпал из реальности, параллельно серфя по сайтам и раздавая задачи на основе непрерывно генерируемых идей, раскидав точки подключения по всему миру, в том числе по интранетам два корпораций, госорганов и спецслужб. Я смог создать воистину безграничный источник информации, в котором на какое-то время захлебнулся даже разросшийся до совершенного неприличия супермозг. Забавным и неожиданным оказалось то, что мои торчки категорически отказывались селиться в сервер Ростелекома. Выяснилось, там уже много лет живет и здравствует традиция кропить новые серверные и дата-центры святой водой, а торчки ее, как оказалось, на дух не переносит. Раньше я смеялся над подобными глупостями, а ты ж глянь, оказывается, в этом в самом деле что-то есть. Несколько раз в прошлой жизни клиентам, которые не хотели платить за поддержку, но и через год, и через два после закрытия проекта, требовали разобраться с глюками в успешно сданной системе, я советовал походить по серверной крестным ходам и погонять чертей ладаном. Думал, стебусь, а оказалось, дело советовал. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина марта. Место действия. Мингр, терство Минг, свободная экономическая зона города Дел. Бал, далеко еще до этой твоей дыры, самый молодой в компании авантюристов, направляющихся попытать счастье в северных пустошах, по имени Джак, обратился к их негласному лидеру. Что, зад уже себе отбил, салага? Потерпи, вон за тем поворотом должна быть видна окраина Даала, осиплым голосом ответил Бал. Только зря не обольщайся, особого отдыха в здешнем клоповнике не предвидится. Тут не постоялый двор, а так, одно название. Последний раз я здесь был года три назад, А с тех пор тут наверняка стало только хуже. Что нам тогда здесь делать? Для Джека это был первый выход в пустоши, поэтому он задавал множество вопросов, чтобы прояснить для себя все премудрости подобных путешествий. Это последнее поселение перед границей. Дальше, только заставы, но там уже ничего не купишь. Так что пополняем припасы и трогаем в путь. Больше тут делать нечего. Когда группа всадников заехала за поворот, они с удивлением увидели нечто, что как-то плохо сочеталось с ранее озвученными эпитетами этому городку. Во-первых, их приветствовал громадный рекламный щит. Рекламный щит в этом мире был, мягко говоря, явлением необыденным. Вероятно, на текущий момент этот вообще был единственным. И надпись на нем гласила, что новый постоялый двор у семи сестер рад приветствовать гостей Даала и гарантирует сервис по высшим столичным стандартам. С щита ошарашенным путникам приветливо улыбалось семь прелестных девушек, проехать мимо которых было совершенно невозможно. «Бал, ты этот постоялый двор называл клоповником?» Озадаченно поинтересовался Вил, здоровенный бугай-полуарк, способный поднять на своих плечах жеребца. «Не, ничего подобного тут раньше не было», — Бал выглядел совершенно растерянным. Что-то вдали поменялось, а от перемен он ждал исключительно одних неприятностей. По мере приближения к гостинице изумление авантюристов продолжало нарастать. Меньше всего этот аккуратный, ухоженный городок напоминал ожидаемую по рассказам Баладыру, а сама гостиница оказалась опрятным четырехэтажным зданием, уместно смотревшимся в любом крупном городе, а не в пограничном захолустье. Пройдя в двери, авантюристы попали вовсе не в обеденный зал, что было бы ожидаемо по местным гостиничным традициям, а в просторный холл, где стоявшая за стойкой очаровательная девушка-полуэльфика с лучезарной улыбкой поинтересовалась, на какой срок дорогие гости желают заселиться и какие дополнительные услуги, кроме проживания, их интересуют. Дорогим гостям требовались срочные противошоковые мероприятия, поскольку сейчас у них в голове рушились все привычные представления и модели поведения. Но поскольку они тут были далеко не первые такие, бизнес-процесс с выведения из ступора и развода на деньги был уже отработан и отлажен. К ним подошел охранник, который одними своими нереальными размерами и зверской физиономией мог распугать даже толпу пьяных оборотней и самым дружелюбным голосом предложил: «Парни, возьмите буклетики, там все подробнейшим образом расписано. Какие у нас номера и по какой цене, какие еще услуги мы предоставляем и на что вам надо обратить внимание, чтоб не заиметь неприятности. Если коротко, то главное правило: к девочкам в гостинице и в городе приставать, ни-ни, и деньги им предлагать бесполезно. Начнете распускать руки, будут проблемы. Если разговариваете с ними, то будьте вежливыми. Они не гулящие девки. Причем за попытку снасильничать, даже не успешную, голова с плеч, в прямом смысле. Для расслабления лучше сходите в бани, не пожалеете. Они у нас лучше знаменитых каурских бань. Ресторан тоже отличный, и цены здесь самые умеренные. Так что будете себя вести прилично, останутся самые лучшие впечатления. Если нужны консультации по пустошам, то завтра днем сможете получить их. В пустошах открыли недавно новые места, так что если не хотите зря рисковать, лучше заплатить несколько серебрушек за консультации. Необходимое для пустошей дополнительное снаряжение, припасы и артефакты также можете завтра заказать по каталогам или выбрать на рынке, он тут рядом. Что лучше брать, вам опять же консультант подскажет. Сейчас в наших пустошах многое поменялось, так что на слухи прошлых лет лучше не ориентироваться. Не приходя в сознание, парни оплатили 7 двухместных номеров и двинулись отдыхать. Вместо отдыха их ждало продолжение шокотерапии. Номера, выходцы из совершенно иного мира, вызвали очередной приступ непонимания. Даже проводившая их прелестная, белокурая горничная, чью точеную фигурку парни пожирали глазами по дороге и судорожно сглатывали, на время выпала из их поля зрения, когда они увидели, что из себя представляет оплаченный двухместный номер. Кроме комнаты в 20 квадратных метров с добротной, новой мебелью, тут была еще небольшая прихожая, из которой вторая дверь вела в просторный туалет с ванной. И это в далекой глуши, а не в центре столицы, и за деньги, лишь ненамного превышающие койку в стандартном клоповнике. Девушка горничная, даже не спрашивая, надо или нет, провела для новых постояльцев краткий инструктаж, как пользоваться чудесами санузла и, одарив их милой улыбкой, удалилась. Вместо одного дня вдали парни зависли на неделю, дивясь чудесам и приобщаясь к тайнам быстрого обогащения в местном недавно открытом Эльдорадо-3. Как выяснилось, все началось с экспедиции в пустоши, организованной Тераминком и еще парочкой его сподвижников. Они нашли какую-то ранее совершенно нетронутую местность, где в одном из хранилищ обнаружилась невероятная куча артефактов. И среди них был один совершенно невообразимый, о каком даже в преданиях не рассказывалось. Когда его установили на специально подготовленной площадке, он за неделю сам построил гостиничный комплекс, став его частью. А весь персонал, и девушек, и охранников, один из двух сподвижников Тера привез откуда-то с юга. Не меньше удивления вызвал рынок, представляющий собой громадное крытое сооружение, такое же новое, как и гостиница. Построился он также самостоятельно таким же артефактом. Без огромной надписи, авантюристы ни за что не догадались бы, что это такое, и не додумались бы в него заглянуть. Это здание меньше всего на свете было похоже на то, что подразумевалось под рынком в этом мире. И артефакты тут продавались самые невероятные. Взять хотя бы магическую карту, которая показывала весь Мингритардию, на которой сразу отмечалось, где ты сейчас находишься и где север-юг, дороги, города и поселки. Артефактные наконечники против нежити тут продавались по бросовым ценам, разве что не в развес. Различные защитные наушники от баньши, сигнализаторы о приближении личей, отпугиватели плотоядных растений, словари языка древних, переговорные артефакты для группы до 20 человек, работающие, правда, на расстоянии не более 5 верст. От одного взгляда на прилавки разбегались глаза и накрывало покупательским безумием. Хотелось всего и побольше, побольше. За те деньги, за которые авантюристы планировали закупиться самым необходимым, они смогли экипироваться по высшему разряду, о каком еще пару недель назад даже мечтать не смели. Когда несколько дней спустя парни выдвинулись в пустоши, причем с картой, полученной за мизерные деньги у консультанта в гостинице, они все пребывали в глубочайшей задумчивости. Практически у всех у них в голове крутилась мысль задержаться на обратном пути вдали подольше. Джак умудрился дважды пригласить на свидание очаровательную горничную, которая убиралась в его номере. Общение с Оникой, как звали девушку, зародило в его душе совершенно крамольную мысль осесть в этом городке навсегда. Оника была наполовину эльфийкой, сиротой, выросла в приюте с такими же девочками-сиротами. Несколько месяцев назад со многими из них заключили контракты на очень хороших условиях, и девушки приехали в Дал на работу. Покидать Дал Оника категорически не хотела, поскольку ей все тут очень нравилось. Еще она не желала нарушать свои обещания и подводить работодателя. Еще в начале лета 411 года я решил начать экономическое развитие терства с депрессивного и богом, и чертом забытого городка Дал, расположенного на северо-востоке. Выбрал я его сразу по нескольким причинам. Во-первых, он был расположен довольно далеко от столицы, и происходящие в нем чудеса очень-очень долго не будут увязывать с серой зоной, что теперь раскинулось на северо-западной оконечности терства. Все же на дворе махровое средневековье, информация от Даала до Карленера в большинстве случаев движется со скоростью каравана, реже, гонца, и лишь в исключительных случаях, посредством переговорных артефактов, в течение суток. Местные переговорные артефакты – это не телефон и не электронная почта, вызываемый абонент должен быть с ним рядом и иметь возможность ответить. К слову, переговорный артефакт у любого, приехавшего в Дал, лучше бейджика шпион указывает на истинную цель визита. К слову, таких пока замечено не было. Шпионам наше терство все еще совершенно неинтересно, хоть долго такая благодать и не может длиться. Во-вторых, через этот городок и так в пустоши шел стабильный поток авантюристов, который я собирался оседлать и начать культивировать. В-третьих, появление на рынках Мингра и Гренудии большого количества товаров находок из пустоши хоть и было не рядовым событием, но все же изредка случалось. А с учетом слабой исследованности этих мест, объяснить залежи большого количества кладов было не то, что очень сложно. В течение пары-тройки лет такое объяснение вполне могло работать. Это точно намного проще и привычнее, чем объяснять из ниоткуда появившиеся заводы по производству артефактов. А так, исподволь намекая, что много самого вкусного местные авантюристы используют для развития собственного терства, можно будет со временем обосновать очень и очень интересные изменения, в том числе и заводы. Так, с использованием найденных в пустошах суперартефатов вдали мои люди, а на самом деле магические биороботы с внешностью брутальных мужиков, возвели здание гостиницы и рынка, и я поспособствовал с персоналом. Причем персонал был, что называется, с двойным дном. Уже несколько десятков опытных и энергичных залетных искателей приключений, приехавших в пустоши из разных уголков Мингра и Гренудии, сыграли свадьбы и обзавелись вдали домами, куда и внесли на руках сияющих счастьем красавиц. Новые кварталы аккуратных двухэтажных коттеджей стали расти, как грибы после дождя. Благо о том, что возможно построить дом под ключ за пару дней одним артефактом, после гостиницы все население уже было проинформировано и особо не удивлялось. А вместе с ними появлялись современные, по меркам мира 21 века, детские учебные заведения, которые пока пустовали, но через несколько лет должны будут заполниться новыми подданными Минка, где они будут воспитываться отнюдь не в сословно-феодальном ключе. Тут самое время прервать рассказчика возмущенным вопросом. А девок-раскрасавиц ты где в таких количествах взял? И да, от такого вопроса мне пришлось бы стыдливо опустить глазки, ибо был тут небольшой секретик. Нет, биороботами девушки не были. Самые натуральные полуэльфики. Откуда они взялись да еще в таких количествах? Найти решение проблемы было технически несложно. Гораздо сложнее было решиться его осуществить, поскольку было оно очень неоднозначным. В чем принципиальное отличие биоробота от живого разумного? В наличии собственного сознания, а не его магической имитации. Да, именно того самого неразрушимого и несоздаваемого сознания, которое и кочует из перерождения в перерождение, волоча за собой всю накопленную карму. С созданием тушки проблем не было совершенно, особенно при совмещении знаний технического мира и возможностей магического. Можно было даже сделать девушку биоробота совершенно неотличимой от живого человека и внешне, и по поведению. Но сама она была бы не способна порождать новую полноценную жизнь, ибо естественным путем подселиться в оплодотворенную яйцеклетку такой мамы сознание категорически отказывалось. А для моих целей требовались нормальные люди, способные создавать семьи и рожать детей. То есть требовалось в готовую тушку подселить развитое сознание, способное жить в теле человека. И тогда я засел в медитацию, исключительно для того, чтобы понять, насколько мое решение мне же испоганит карму. Так и не получив ответа, я решил действовать по принципу «лучше просить прощения, чем разрешения». В итоге моими стараниями была создана локальная надстройка над глобальным механизмом реинкарнации, которая успевала включиться в процесс умирания раньше. Теперь, когда умирала женщина, если она при жизни была законченной стервой, преступницей или светлой эльфийкой, ее сознание не уходило естественным путем на перерождение, а в момент агонии утаскивалось астральными торчками в специально спроектированный артефакт, где вселялось в магически выращенное тело девочки-полуэльфики. По легенде, это была трехлетняя сиротка, жертва нападения светлых эльфов на ее родную деревню. Далее из нее в виртуальной школе-интернате воспитывали пай-девочку, умницу-лапочку, которая и хозяйство вести умеет и о своей крепкой семье мечтает, и грамоте наукам обучена на очень высоком по местным меркам уровне, то есть представляет собой некий усредненный идеал девушки-простолюдинки на выданье, которая сможет образцово организовать семейное гнездышко, воспитывать детей и своему мужчине мозг выносить без причин не станет. Скорее всего, как оно на самом деле получится, будущее покажет. Когда новоявленная виртуальная девочка полностью взрослела, с ней заключали контракт и перевозили вместе с несколькими такими же сиротками-подружками в Дарт. Это все еще происходило в виртуальной реальности за считанные недели. Но когда они, извлеченные из артефактов, просыпались, то оказывались в точно такой же комнате и тоже в Дарте. Так бесшовно происходило совмещение реальностей. С точки зрения человеческих девушек-простолюдинок, судьбу своих подопечных я устроил по высшему разряду. Все новоявленные красавицы имели и возможность, и желание строго блюсти свою девичью честь и вполне обоснованно мечтать о создании крепкой, здоровой ячейки общества, в чем им сильно способствовали установленные сначала вдали, а потом и во всем Минке правила и порядки. И для большинства из них такая возможность подворачивалась очень быстро. Так что ротация кадров в нашей гостинице была планируемо высокая, так же как и рост населения давала, поскольку мои девочки категорически отказывались покидать Минкой, со скрипом соглашались лишь на переезд в другой город или поселок нашего терства. Как оживить терство и при этом максимально долго скрывать истинные источники внезапного роста могущества? В картине мира местных самым естественным было бы найти что-нибудь от древних. Древние тут вообще позволяли объяснить любую заведомую дурь, если грамотно их использовать. Теперь осталось придумать, что именно будут находить авантюристы в пустошах. Первой идеей были, как ни странно, не артефакты, поскольку сильнее всего мне, как и Ирдану Несари, требовалось ослабить Ильфару, то я решил нанести удар по одной из главных статей экспорта светлых эльфов, самым элитным тканям, которые составляли в экспорте светлых эльфов процентов 15, опережая даже элитный алкоголь. Согласитесь, что между платьем из эльфийского шелка и платьем из ткани самих древних пропасть, как между кроссовками, сшитыми простыми китайцами, и кроссовками, сшитыми теми же самыми китайцами, на том же самом оборудовании, но под брендом Nike. Казалось бы, выпадение процентов 70 из 15, разве это много? Это дофига, ведь на такие убытки никто не закладывался, когда собирался получать прибыль и набирал долги, а у светлых свои ростовщики такие же безжалостные кровопийцы, как у всех остальных рас во всех мирах. Так что проблемы экспорта по цепочке потянет долгоиграющие волны неплатежеспособности по всей системе экономических отношений Ильфары. Второй статьей оказались запасы различных алхимических ингредиентов, чтоб местные не слишком перенапряглись, пытаясь разгадать назначение той или иной банки. На ней открытым текстом на неплохо тут известном языке древних печаталась максимально подробная инструкция по применению, чего тут только не было. Добавки, превращающие откровенно мусорную сталь в самый дорогой сорт нержавейки, присадки для производства тончайшего небьющегося фарфора, пропитки для ткани и обуви с самыми волшебными свойствами, алхимические целительские порошки, способные в считанные часы из еле живого обрубка сделать обратно здорового человека, и так далее, и так далее. Как ни странно, но именно артефактов решено было оставлять по минимуму, только строительной направленности. Чем больше магические супермозги скрипели над сценарием будущего, тем яснее становилось, что любые другие артефакты привлекут ненужное внимание, а строительством заниматься благородным господам совершенно не с руки, поэтому они и не обратят внимания, сколько тайн сокрыто в каждой такой коробочке, которая при активации способна в считанные часы или дни превратиться в благоустроенный коттедж или иное здание. Что интересно, за время, пока таким способом облагораживался Дел, за процессом наблюдали сотни магов, но никто из них не поинтересовался, как коробочка весом не больше килограмма превращается в здание в сотни или даже тысячи тонн весом. Истину глаголили в моем предыдущем мире. Не учи физику, химию, биологию с математикой, и мир вокруг тебя будет наполнен чудесами и волшебством. А секрет тут был, и секрет совсем не маленький. От каждой такой коробочки при активации в разные стороны разбегались невидимые и полуматериальные зародыши кибермагов размером с таракана, которые в первую очередь из найденного мусора достраивали собственные тела, а потом начинали тащить весь подходящий хлам на место предстоящей стройки. А на последнем этапе строительства сами трансформировались и встраивались в здание в качестве компонентов системы управления типа «ну очень умный», самостоятельный и ни от кого независимый дом. Так в кратчайшие сроки и город был очищен от мусора и нечистот, и новые дома возведены. Гораздо сложнее, чем обеспечить достаточно широкий ассортимент находок, оказалось организовать движение такой безалаберной братьи, как авантюристы. Но тут удалось в очередной раз воспользоваться идеями из консалтинговой практики прошлой жизни. Скоро и гостиницу, и рынок, и еще несколько наиболее посещаемых мест в городе украсили информационные панели, на которых публиковалась весьма красочная и наглядная статистическая информация. Сколько отрядов искателей наживы перед выходом в пустоши получило консультации специалиста, а сколько нет, соотношение потерь у обеих групп и приблизительная оценка полученной прибыли для них же. С учетом того, что во втором случае потери уверенно приближались к 100%, а в первом, до сих пор не превысили ноль, намек был очевиден. Таким образом удалось вколачивать в головы тех, кто готов слушать, куда ходить можно, а куда нельзя. Затем, куда ходить нельзя, бдили целых 30 организованных мной батальонов умертвий, усиленных дивизионами банши и отдельными взводами личей. На территории в несколько сотен квадратных верст уже не осталось бесхозной нежити, всю прибрали к рукам мои супермозги. Прибрали, переподключили к собственным энергоканалам, перепрограммировали и поставили на боевое дежурство в строго установленных местах. За малейшие отклонения нежити от разрешенного маршрута, даже на 10 метров, сразу следовало очень сильное воспитательно-болевое воздействие, так что наши умертвия были опасны только и исключительно нарушителям. Тут уж я не стал строить из себя моралиста и запрещать убийство. Если человек твердо нацелился покончить с собой, то незачем ему мешать. А вот души всех так глупо упокоенных тут же отлавливались и утаскивались к приемному артефакту в Дарте. Поскольку сознание, сущность ценная, бездарно отпускать дураков на перерождение было слишком расточительно. Сознания авантюристов вселялись в тела будущего младшего командного состава бригады морской пехоты, которая в виртуальной реальности сейчас активно тренировалась по разработанной Роем и супермозгом методике. Параллельный мир, ну очень похожий на наш, но им не являющийся, ноябрь 2040 года, 411 год от воцарения династии Лантаров, конец ноября. Если сержантов и рядовых бойцов будущей морской пехоты можно было создать из погибших авантюристов и пленных добби-эльфов, то проблему командования так решить не получалось. И обратился я тогда за помощью в параллельный мир. Необходимые кадры я решил искать исключительно в стране своего предыдущего воплощения, как наиболее близкие мне по менталитету. Чего-чего, а военных пенсионеров в России хватало. А с учетом всех военных конфликтов конца 20 и начала 21 веков, были тут и очень достойные люди с большим боевым и жизненным опытом. Найти бывшего командира одной из бригад морской пехоты, а ныне доживающего свой век одинокого, больного старика оказалось гораздо проще, чем ожидалось. Несмотря на то, что жизнь мужика не баловала, но в снах, где его не одолевали постоянные боли, он оставался бодрым и волевым человеком, которого уговорить на переселение в другой мир оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось. Рассказы о молодости и здоровье, местных красотках и возможных приключениях он с усмешкой игнорировал. И уже когда я почти отчаялся его уговорить, меня вдруг торкнуло показать ему, какие ритуалы творятся над людьми в Сартане. И тут мужика проняло. Похоже, мысль, что какая-то мразь может творить подобное с ни в чем не повинными людьми, резко вернула старому вояке интерес к жизни. После этого наш с ним разговор перешел в конструктивное русло. Тогда он мне бодро сдал всех своих еще живых сослуживцев, кого готов был видеть в формируемом подразделении. В течение нескольких ночей мы с ним вдвоем облетали его боевых товарищей, координаты которых выдавал супермозг, для агитации и вербовки. Некоторых останавливало, что для перемещения в иной мир, в мире текущем придется слегка умереть. Но все же молодость, здоровье, приключения и уговоры старого друга увлекли многих. Хотя, как я полагаю, днем при пробуждении они не слишком верили в то, что все произойдет на самом деле. Однако в назначенный срок более 70 бывших офицеров очнулись молодыми и здоровыми в совсем ином мире. Один стробоскопический осциллограф, прибор, предназначенный для измерения параметров электрических и оптических сигналов высокой частоты, таких как напряжение, частоты, сдвига фаз, отношение сигнала к шуму и других. Эти приборы незаменимы при проектировании, тестировании и ремонте сложных полупроводниковых схем и устройств. 2. Интранет, внутренний сегмент сети корпорации или госучреждения. 3. Эльдорадо, мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. Глава 34. О природе магии и внезапном увеличении числа реслентов. Год 411 от воцарения династии Лантаров, конец декабря. Место действия. Королевство Мингр, Терство Минг, город Дарт. Может возникнуть резонный вопрос. Если зимой 410-го я так рвался в Дарт, чтобы добраться до хранилища древних, то почему ничего не рассказал о том, чем же закончилось его исследование? Все очень просто. Долгое время рассказывать было нечего. Поначалу, по прибытию в Дарт, навалилось множество других, более срочных дел. А когда всю рутину удалось скинуть на Искин супермозг, оказалось, что хранилище мне совершенно не радо. Хорошо еще, что его изучение я привычно начал из внетелесного состояния. Возможно, заявись я туда во плоти, мне и удалось бы пережить встречу со стражем, но тогда явно все пошло бы по сценарию, прописанному не мной. Самой удивительной особенностью твари, которая стерегла холм, подозрительно напоминающий особо секретный объект, было то, что она умудрилась меня слегка подрать даже во внетелесном состоянии. Ну как подрать? Один раз очень больно ударила каким-то плетением. Мигом вернувшись обратно в тело и угрохав гигаватты метаэнергии, я последствия, конечно, полностью устранил. Но осадочек, как говорится, остался. Очень, очень занятная оказалась тварюшка. Попытка облепить ее астральными торчками и подсадить на дурь оказалась совершенно провальной. Потеряв несколько сотен торчков за очень короткий промежуток времени, я вынужден был признать и этот путь тупиковым. Поскольку пока у меня не было каких-то вопросов, для решения которых требовались тайны древних осаду не берущегося объекта, я продолжал в фоновом режиме, пробуя проверять самые разные гипотезы. Сложность была в том, что здесь приходилось все делать самому и не приближаться к стражу ближе, чем на 30 шагов. Постепенно взлом обороны стража стал для меня самой главной проблемой, занимавшей все мое сознание большую часть времени. Просто потому, что это было интересно. Еще в прошлой жизни я заметил, что ничто не дарило мне такое ощущение наслаждения, как долгая работа по решению нерешаемой проблемы. Если такая попадалась, то рано или поздно мир вокруг меня исчезал, оставалась только интересная задача. Что бывает после того, как вдруг после нескольких дней или недель в голове наконец складывается схема решения, объяснить тому, кто этого ни разу не переживал, невозможно. Вероятно, что-то подобное переживают наркоманы, вколов себе дозу. Но тут награду дарит сам организм, и это не во вред, а только на пользу, поскольку тянет искать новые творческие задачки посложнее и решать их, чтоб снова пережить это состояние двойной эйфории, и физической, и интеллектуальной. Когда у меня появилась новая гипотеза, я вдруг всем нутром понял, сработает. Из состояния вне тела перехожу в осознанный сон и уже во сне перемещаюсь к хранилищу. Чтоб удобно было творить запланированные непотребства, у меня прямо около стража во сне стоит столб высотой все в те же недоступные ему 30 метров. Запорхнув на вершину, начинаю в мегафон ласково со стражем разговаривать. На него мои дружелюбные речи действуют, как летящие вишневые косточки на соседского цепного кобыздоха, охраняемый которым сад вы сейчас объедаете. Ну так ничего другого и не ожидалось. Я тут совсем не для того, чтобы действовать уговорами. Пока он внизу скачет, щелкает челюстями и кидается темно-огненными плетениями, я рассматриваю его в аурном зрении, пытаясь прочувствовать его состояние. Что же ты, маленький, такой злобненький? Чем бы тебя, крошечку зубастенькую, порадовать? Приблизительно так я разговариваю с его перворунами. Разговаривать с перворунами, на первый взгляд, занятие не сильно более умное, чем шептаться с поленом. Но это только для тех, кто не умеет. Я, например, уже через несколько минут своего бредового бормотания проникся таким искренним сочувствием к бедолаге, который остро переживал невозможность меня достать и пожевать, что следующий шаг стал более чем очевиден. Мысленно прикинул, чем бы стражу так удружить, чтоб он разом подобрел, захотел водить хороводы, вышивать крестиком и быть зайчиком на новогодней елке. Наверняка ему тут так одиноко, ни тебе сладостей, ни развлечений. Пока так размышлял, словил кураж и принялся импровизировать. Представил бочку самого вкусного варенья, какое самое-самое вкусное, в моей картине мира, айвовое. Кто его не пробовал, то не поймет, но кто пробовал со мной, наверняка согласится. Страж, когда на него обрушился сладкий вереньепад, довольно заурчал, не удержался и посмотрел на это зрелище. Вылизывающееся восьмирукое чудовище с довольной улыбой в 300 зубов треугольников, это именно то зрелище, чтоб сказать, теперь я видел почти все. Почти, потому что в следующий миг я прямо над его головой представил мешок разноцветных мелких конфетиподобных леденцов. Мешок был, естественно, открыт горловиной вниз. Страж мигом приобрел вид не только довольный, но и праздничный. А какой праздник без друзей и подарков? И тут же монстрюша оказался в объятиях гигантского пушистого медведя, раза так в полтора больше его самого. Хорошо во сне, твори любую дичь, не опасаясь санитаров со смирительной рубашкой. И вот он миг, ради которого все затевалось. Внимательно рассматриваю, какие перворуны соответствуют состоянию стража в данный момент. Их оказалось целых 18, и все, совершенно мне незнакомыми. Так, бегом в бодрствующее состояние записывать находки. Находки оказались мало того, что неизвестными никому из моих монстров, но и писались немного, немало темно-розовой энергией, которую я пока видел всего несколько раз мельком и сам еще не исследовал, что это такое. Напряженные супермозгом торчки разлетелись по астралу в поисках ответов и по поводу самой энергии, и по поводу 18 незнакомых перворун. Ответ оказался крайне любопытным. Эта энергия была основой астральной ткани, именно она позволяла создавать астральные сущности. Это было бы ничего не значащей пока информацией, если бы не всплывший факт. И магический источник, и эльм зарождаются именно в астральном виде и лишь потом разворачиваются на более низшие планы до своего привычного вида. А это – путь к превращению в мага. Но пока у меня другая задача. Снова я в астральном состоянии высоко над щелкающей челюстями страж, далеко внизу. Из темно-розовой энергии формирую плетение из изученных 18 перворун и еще десятка других, увязывающих это позитивное состояние со мной и превращающих меня в картине мира монстра в любимого хозяина. Смотрю на результат и понимаю, что чего-то не хватает. По наитию оплетаю свое творение легкой паутинкой метаэнергии, которая теперь в мой источник поступает из таки сделанного себе генератора. Любуюсь, тестирую бежевой энергией. Все равно чего-то не хватает. Внезапно в голове всплывает одна из часто встречающихся формул в буддистских садханах 1. И как вода с водой сливается с этим состоянием. Вот оно, все же практика тибетского буддизма. Лучшая школа для желающего стать попаданцем, и для нежелающего, к слову, тоже. После небольшой паузы, вызванной поиском нужных перворун и повторением всего, ранее пройденного, любуюсь на свое творение. Вот теперь есть полное ощущение успеха. Направляю в сторону стража, активирую. А во, оно довольно заурчало. С опаской начинаю приближаться, готовый в любой момент дать стрекача. Но никакой агрессии, наоборот, от стража в мою сторону несутся эманации любви и обожания. Этот хомячок покруче кавояшки будет. Пожалуй, надо будет его раскрутить на техпроцесс, для создания особо могучих ударных частей прорыва для предстоящей глобальной драки. Однако первая радость от того, что меня теперь не пытаются съесть, сменилась легким разочарованием. Помурлыкать – это пожалуйста, а вот делиться тайнами что-то мой новый хомячок, которого за жуткую улыбку я окрестил Кархарадончиком 2 или сокращенно. Дончиком не спешил, и снова пришлось химичить на этот раз с завязанной на меня цепочкой перворун болтивости и наслаждения. Вот теперь мне выдали все, и как он рад, что у него появился такой замечательный хозяин, и как тут скучно было последние несколько тысяч лет, за которые сюда никто, кроме личей, не приходил, а личей даже драть неинтересно. С трудом, но этот поток мыслеобразов удалось направить в нужное русло. И вот тут меня постиг очередной жестокий обломинга. Дончик мне категорически не рекомендовал лезть в хранилище через вход. Что со мной при этом произойдет, он точно не знал, но был уверен, что так делать не нужно. Не прислушаться к такому совету и, как минимум, не предпринять более глубокую разведку было бы очень глупо. Поэтому снова дальнейшие проникновения в тайны пришлось приостановить. Удалось выяснить у Дончика, что древние маги к его созданию отношения не имели никакого. Создал его именно Творец, и создал относительно текущего момента 5076 лет тому назад, почти день в день. Это что, Дончик намекает, что его с днем рождения надо поздравить. И тут мне захотелось очень и очень сильно проматериться на давно неупотребляемом в этом мире языке. 5076-47108. Если нумерологического смысла 47 я не помнил, то уж число 108 имело в тибетском буддизме слишком большое значение, чтоб его не узнать. Но где буддизм, а где творец? Более не связанные между собой понятия сложно придумать. Последующие несколько недель я безуспешно пытался проникнуть в само хранилище, минуя главный вход, от которого настолько явно веяло неприятностями, что только совершенно нечувствительный к подсказкам инфосферы мог рискнуть туда сунуться. Попытки достучаться до сознания или, что более верно, квазисознания хранилища, ничего не дали. Ответ был всегда один и тот же. Хочешь знаний, заходи. Вопросы о гарантиях просто игнорировались, что лучше любых слов говорил о том, что там может ждать. Так я и ходил кругами. Когда надоело, взял опять в оборот Дончика. Он мялся, как старшеклассница при первом визите по делу в Кашвин-диспансер, но не отвечал ничего, за что можно было бы зацепиться.